Видали вы еще таких простофиль? Какой чепухи им не наплетешь, они всему верят. И при мысли, что они ушли с пустыми руками, а он сидит тут в тепле и ест треску, Жан-Лен хихикал от удовольствия, а в заключение сказал с важностью мудреца: «Одному лучше быть, по крайней мере, без ссор живешь». Этьен доел свою краюшку, потом выпил глоток можжевеловой водки. Пришла было в голову мысль, не следует ли отплатить Жан-Лену за его гостеприимство черной неблагодарностью, вытащить его за ухо на поверхность, да приказать, чтобы впредь не занимался воровством, а иначе обо всем будет доложено отцу. Но, разглядев хорошенько это глубокое подземелье, он пришел к другим соображениям. Как знать, не пригодится ли оно как бежище для товарищей или для него самого, если там наверху дело обернется плохо. Слово, что больше тот не будет пропадать из дому по ночам, как это случалось, когда он заспится тут на сене, и, захватив с собою огарок, Этьен ушел, предоставив мальчишке спокойно заняться уборкой и прочими хозяйственными делами. Мукетта, поджидая его, сидела на упавшей балке, мерзла и все-таки не уходила. Увидев Этьена, она бросилась ему на шею, но он, словно нож, вонзил ей в сердце, сказал, что решил больше с ней не видеться. «Боже ты мой, да почему же? Или она мало любила его?» Чтобы не поддаться искушению заглянуть в ее комнату, он увел Мукетту на дорогу и, стараясь говорить как можно мягче, объяснил, что эта связь вредит ему в глазах товарищей, вредит и политическому делу, которому они все служат. Мукетта удивилась. Какое это имеет отношение к политическим делам? Наконец ей пришла мысль, что Этьен просто стыдится своей связи с ней. И она не обиделась, сочла это вполне естественным, даже предложила выход из положения. Пусть он даст ей при всех оплеуху, пусть люди думают, что между ними все кончено, а он все-таки будет встречаться с ней, ну, хоть изредка, хоть на минутку. Она молила его, клялась, что будет благоразумной и задержит его минут пять, не больше. Он был растроган, но все же отказался. Так надо. На прощание он решил поцеловать ее. Шаг за шагом они дошли по дороге до первых домов Монсу и, остановившись, крепко обнялись. Было светло. На них падал яркий лунный свет. Вдруг какая-то женщина, проходившая мимо, отпрянула в сторону, словно споткнулась о камень. «Кто это?» — встревожился Этьен. «Катрин», — ответила Мукетта. «Из Жан-Барта возвращается». Женщина шла, низко опустив голову, усталой походкой и казалась очень утомленной. Этьен смотрел на нее в отчаянии. Она увидела его и, конечно, узнала. На совести у него спокойно, словно он был виноват перед ней. «А в чем?» — спрашивается. «Ведь у нее есть возлюбленный. Разве сама она не доставила Этьену такое же страдание, когда возвращалась из Рекельяра, где впервые отдалась Шавалю? Значит, теперь Этьен отплатил ей той же монетой, только и всего». Однако от таких рассуждений тоска не проходила. «Знаешь, что я тебе скажу?» — прошептала Мукетта, когда Катрин уже была далеко. «Ты потому и не хочешь больше видеться со мной, что другая у тебя на сердце». На следующее утро погода выдалась прекрасная. Голубое небо, ясный и студеный зимний день. Подмерзшая земля звенела под ногами, как хрустальная. Жан-Лен удрал из дому в час дня. Но ему пришлось довольно долго ждать Бебера в условленном месте за церковью, и они чуть было не отправились вдвоем без Лидии, так как мачеха опять заперла ее в подвал. Все же девочку выпустили на волю, надели ей на руку корзину и велели принести листьев одуванчика, а иначе ее снова запрут в подвал, и она будет ночевать там вместе с крысами. Лидия перепугалась и хотела тотчас же отправиться за листьями для салата. Жан-Лен отговорил: «Нечего спешить. Там видно будет. Его давно подмывало потешиться над Польшей, толстой крольчихой Роснера. Как раз, когда они проходили мимо выгоды, крольчиха вышла на дорогу. Жан-Лен подскочил, схватил ее за уши, засунул в корзину. Лидии и трое озорников умчались. Вот-то будет потеха. Погнать ее камнями, и пусть бежит, как собачонка, до самого леса. Но дорогой они остановились посмотреть, как Захарий и Мукке, выпив по кружке пива с двумя приятелями, приступили к состязанию. Ставкой была новая фуражка и красный шейный платок. Хранителем их избрали Роснера. Четыре игрока, двое на двое, начали первый кон от Воре до фермы Пайо, около 3 километров. Победителем тут оказался Захарий. У него Чиж пролетел это расстояние с 7 ударов, тогда как Муке держал пари на 8. Чижа, самшитовую чурочку с закругленным кончиком, положили на мостовую носиком вверх. Каждый держал на изготовке длинную клюшку с изогнутым окованным железом концом и рукоятью туго обмотанной бечевкой. Игра началась в 2 часа дня. Мастерским ударом в 3 приема ударил, поддел и отбил. Захарий послал чижа дальше, чем на 400 метров в свекловичное поле. Вести эту игру в деревнях или на дорогах запрещалось. Из-за нее не раз бывали жертвы. Мукке, тоже крепкий парень, послал чижа одним ударом в обратном направлении на 150 метров. И пошла игра. Одна партия бросала чижа вперед, другая отбивала назад. Игроки мчались вовсю прыть, выворачивая себе ноги в мерзлых бороздах вспаханной земли. Сперва Жан-Лен, Бебер и Лидия бежали за игроками, восхищаясь мощными ударами их клюшек. Потом вспомнили о Польше, которую от их прыжков подбрасывала в корзине, и, оставив наблюдение за игрой, выпустили крольчиху, чтобы посмотреть, быстро ли она бегает. Пленница помчалась. Они кинулись за ней вдогонку, и целый час шла охота. Сумасшедшая беготня, крутые повороты, дикие вопли для устрашения ошалевшей крольчихи, неистовые взмахи жадных рук, тщетные попытки схватить несчастного зверька. Не будь крольчиха беременной, им бы ни за что ее не поймать.